Вот уж окаянный челдон! Ни днем, ни ночью тебе покоя! — негромко ругалась она. — А вы проходите вон в кабинет, покурите там, — предложила она, и Чубарев, поблагодарив, грузно шагнул в соседнюю комнату, разглядывая заставленные книгами шкафы. С наслаждением опустился в просторное кожаное кресло. Он сейчас думал о жене Брюханова. Беспокойная яркая красота ее наполнила душу какой-то светлой, забытой грустью. Вернулся Брюханов, извинился, и они заговорили о делах, о ближайших нуждах предполагавшейся реконструкции завода, и Чубарев отметил, что Брюханов не утратил прежнего умения слушать собеседника внимательно, не перебивая. Чубарев спросил о Муравьеве, и Брюханов медля притушил в глазах мелькнувшие было веселые искры. «Я его знаю вот уже 3 года, с момента, как восстанавливать завод начали. Еще пленные немцы работали. Но ей-ей, глухая стена, черный ящик. По-моему, кое-что я понял. По натуре своей человек этот сугубо плотоядный, но обстоятельства не позволяют. Ему все время приходится прикидываться вегетарианцем». «Хм», — сказал Чубарев, высоко поднимая брови, но в то же время на столе опять зазвонил телефон, и Брюханов от неожиданности как-то сразу сорвал трубку и едва стал слушать, лицо его переменилось, отвердело. Разговор продолжался несколько минут, и была еще какая-то хорошо ощутимая Чубаревым тяжелая пауза, во время которой он, не упуская из вида лица Брюханова, почувствовал, как через него безудержно, неостановимо проносится время. Он сейчас через Брюханова нес его тяжесть. «Сделаем все возможное». Брюханов положил трубку, кивнул Чубареву. «Простите», и стал звонить. Теперь уже сам. И это продолжалось еще 20 минут. Чубарев уже представлял, что случилось. Из отрывистых приказаний Брюханова срочно собрать группу врачей и немедленно перебросить ее в дальний Покровский район, где на пропущенном минном поле подорвались одновременно более 20 подростков. Брюханов приказал тотчас, как только меры будут приняты, сообщить ему и устало сгорбился. «Вот так почти каждый день и каждую ночь. Да, о чем мы говорили, Олег Максимович? Кажется, о Муравьеве. О нем. Бог с ним. Я хотел другое сказать. Знаете, — продолжил свою мысль Чубарев, — удивителен именно не результат. Удивительно открывать заново, казалось бы, давно знакомых людей. Сам этот процесс». Чубарев помолчал, вспоминая недавнюю встречу с Ростовцевым и свое самое подлинное замешательство от узнавания своего бывшего однокашника. «Я рад за вас, Тихон Иванович», — намеренно меняя разговор, добавил он мягче. «Рад видеть вас таким. Пожалуй, вы ничего не растеряли за эти годы. Но главное в другом. Что-то новое, очень важное появилось в вас. Что-то вы приобрели, а что — не пойму. Хоть убей, не пойму. Разные превращения случаются с людьми. Молчите, я знаю, что говорю. У вас прекрасный дом, я рад. Я вам позавидовал, батенька мой. Старик, а позавидовал». После наступившей паузы он зорко глянул на хозяина. «Красота! Вот вечная загадка. Жена ваша не просто красивая женщина, а в ней есть тайна. И юноша очень любопытный. Черт возьми, какая у них, Дерюгиных, порода яркая!» «Коля с нами уже давно, я привязался к нему», — сказал Брюханов с какой-то вежливой, вынужденной улыбкой. Характер, я вам скажу. Способности поразительные. Заканчивает десятилетку экстерном. И уже институтскую программу по физике и высшей математике. За 2 года прошел.